Смерть не дала тебе стать первым в свободной России. Ковалевский Максим Максимович. Родился 27 августа, 8 сентября по новому стилю, 1851 года, Харьков. Умер 23 марта, 5 апреля по новому стилю, 1916 года, Петроград. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Когда родился будущий ученый, его отцу, отставному генералу, было уже за 60. Известный дореволюционный журналист Аркадий Руманов писал: «М.М. Ковалевский был одной из колоритнейших фигур потонувшего мифа. Русский барин, помещик, типичный интеллигент, любитель острого слова и каламбура, превосходный рассказчик, профессорская голова, начиненная невероятным количеством знаний, по иным вопросам ходячий университет, по эпохе английского короля Георга III и Звездной палаты непревзойденный авторитет». После окончания Харьковского университета Ковалевский был оставлен при нем для получения профессорского звания. Учителем Ковалевского был Дмитрий Иванович Кочановский. По его рекомендации Ковалевского и оставили для подготовки к профессорскому званию. Ковалевский вспоминал о Кочановском. Он подготовил длинный ряд поколений в идеях гражданского равенства, публичности, свободы, народного самоуправления. Кочановский умер у меня на руках. Я провел с ним последний день его жизни. С Кочановским исчез человек, в значительной степени определивший мою дальнейшую судьбу, зародивший во мне первые семена политического свободомыслия, давший мне сведения о конституционных порядках западноевропейских стран. В 1872 году в возрасте 21 года Ковалевский уехал за границу, слушал лекции в Берлине, Париже, Лондоне. «Моя умственная жизнь была особенно деятельна в годы ученичества в Лондоне и Париже, то есть между 23 и 30 годами жизни, когда были намечены почти все темы, которые я разрабатывал и разрабатываю по настоящее время», — вспоминал он позже. В Париже Ковалевский некоторое время занимался в «Эколь де Шарте». Павел Виноградов впоследствии отмечал в «Некрологе», что Ковалевский не усвоил себе строгой техники в издании и критике источников, которой школа главным образом обязана своей славой. Кропотливая работа, точная до мелочей, была не свойственна нашему ученому, стремившемуся скорее к широким образам и обобщениям социологического характера. Однако близость к одному из главных очагов французской эрудиции внушила Ковалевскому на всю жизнь интерес к первоисточникам и стремление знакомиться с сырым материалом из первых рук. В Лондоне Ковалевский часто посещал салон изгнанного из Германии Карла Маркса, состоял с ним в переписке, она, к сожалению, не сохранилась. После 5 лет пребывания за границей Ковалевский вернулся в Россию и в 1878 году в Московском университете защитил магистерскую диссертацию «История политической администрации и политического суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III». С этого же времени он стал преподавать в Московском университете. Студентов, желающих слушать лекции Ковалевского, было так много, что ни одна университетская аудитория не могла их вместить. Читать лекции приходилось в актовом зале. К этому периоду жизни Ковалевского относится его знакомство с великим старцем Львом Толстым, Иваном Тургеневым и другими. Коллега по университету Всеволод Федорович Миллер привлек Ковалевского к экспедиционным исследованиям на Кавказе. В итоге этих поездок был собран материал по истории правовой культуры народов Кавказа и написаны монументальные работы по истории обычного права, современный обычай и древний закон, обычное право осетин в историко-сравнительном освещении в двух томах «Москва, 1888 год» и «Закон и обычай на Кавказе» в двух-четырех томах «Москва, 1890 год». Вторая книга была издана уже после увольнения Ковалевского из Московского университета в 1887 году за отрицательное отношение к русскому государственному строю, которое и не выражается прямо, но вытекает из неуместного сравнения английских порядков с нашими и подкрепляется соответственной интонацией. Министр народного просвещения граф Делянов докладывал царю: «Лучше иметь на кафедре преподавателя со средними способностями, чем особенно даровитых, которые, однако, несмотря на свою ученость, действуют на ум молодежи растлевающим образом». Сам Ковалевский о своем увольнении говорил: «Я смог заняться своими исследованиями, ездить по миру. Если бы застрял в Москве, глядишь, и разменялся бы на мелкую борьбу с тем же Деляновым и его приснами». Мудро поступил граф. Ковалевский не был стеснен в средствах. Все свои многочисленные книги он издавал на собственные деньги. Он сам платил издателям и говорил: «Если бы не досталось мне от родителей именья, ни одна книга моя не увидела бы свет». Не нуждался он и в профессорском жаловании, и сразу после увольнения уехал за границу и поселился на собственной вилле в Болье, лучшем месте французской ривьеры. После смерти Герцена и Тургенева эта вилла во Франции стала духовным магнитом для русских свободолюбцев, их политическим и литературным центром. Здесь бывали Чехов, Горький, Бабарыкин, Лавров, Фигнер и многие другие. Писатель Бабарыкин, друживший с Ковалевским много лет, как его коренную душевную черту выделял жизнерадостность. Свои воспоминания о Ковалевском он так и озаглавил: «Жизнерадостный Максим». Западные университеты – Стокгольмский, Парижский, Брюссельский, Оксфордский – приглашали Ковалевского читать лекции. Неоднократно приходили приглашения и из Америки. В эти годы Ковалевский познакомился с Чеховым, вместе они путешествовали по Италии. Вот отзыв писателя о Ковалевском: «Он на целых 5 голов выше нашей столичной интеллигенции, ежедневно справляющей юбилей». Имя Ковалевского уже давно было легендой. Чехов, только познакомившись с Ковалевским, писал: «Это тот самый Ковалевский, который был уволен из Московского университета за вольнодумство и в которого незадолго до смерти была влюблена Софья Ковалевская». Знаменитый русский математик Софья Ковалевская, так же, как и ее однофамилец Максим Ковалевский, была фактически изгнана из России и работала в Швеции. Уже после смерти Ковалевской Ковалевский писал о ней: «По воспитанию и по своей деятельности она принадлежала Западу, и в частности Швеции и Стокгольму, который приютил ее тогда, когда в России ей можно было найти место только учительнице арифметики в первых 3 классах женской гимназии». Решительное объяснение влюбленных состоялось на его вилле в Бонне. Ковалевский сказал «нет». Возвращаясь в Швецию, Софья Ковалевская во время морской переправы с европейского материка на скандинавский полуостров всю ночь ходила по палубе парохода. В итоге простуда и смерть. Дочь Софьи Ковалевской от первого брака Максим Ковалевский удочерил. Е.В. Спекторский писал, что М.М. Ковалевский оказал значительное влияние на все научные дисциплины, в которых работал, но не оставил школы. Если под школой понимать нечто узкое и субординационное, то это так. Посредственности льстит принадлежность к некой школе. Ковалевский сам отмечал в своих мемуарах, что ему редко приходилось встречать среди молодых людей, оставленных для подготовки к профессорскому званию при русских университетах, таких, которые могли бы повторить гордые слова Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». А что касается профессоров, то, как писал известный историк Набелев, в начале XX века их обуяло стремление создать школу, и они предлагали кандидатов к оставлению без особого отбора и в больших количествах. Оттого-то у нас и получилось так много специалистов по русской литературе, русской истории, философии. Специалистов-то было много, но каково их качество? В 1901 году в Париже Ковалевский создал русскую высшую школу общественных наук. Со всей царской России потянулась сюда молодежь слушать опальных лекторов, социологов В. Е. Д. Роберти, Ю. С. Гамбарова, статистика С. П. Чупрова, историка Н. Я. Новомберского, И.И. Мечникова и других русских профессоров. Среди лекторов были и лидеры запрещенных политических партий, социал-демократов Владимир Ильич Ленин, Георгий Васильевич Плеханов, социалистов-революционеров Чернов, будущих конституционных демократов Муромцев, Винавер, Милюков, Струве. Французский социалист Андре Гильбо, автор первой толстой биографии Ленина, приводил в этой книге отзыв Ковалевского о работе Ленина «Развитие капитализма в России». Какой хороший профессор мог бы выйти из Ленина? Из учеников этой школы Ковалевского, впоследствии ставших известными людьми, можно назвать будущего лидера Коминтерна Григория Зиновьева, Е.А. Раджомыслицкого, Артема Ф. А. Сергеева, Конкордию Самойлову, Громову и многих других. Вообще, Париж после русских университетских волнений 1899-1901 годов был буквально наводнен исключенными из университетов студентами, и создание здесь высшей русской школы было весьма своевременно. Большую часть своей жизни Ковалевский прожил на Западе. Один из самых выдающихся его учеников, социолог Петерим Сорокин, писал через несколько дней после смерти Ковалевского: «Можно немало рассказать о западных друзьях Ковалевского. Когда-нибудь биографы и историки расскажут об этой хорошей и интересной странице нашего научного и социального общения с Западом». И действительно, все выдающиеся и известные люди Европы были его друзьями и знакомыми: Спенсер, Тейлор, Маркс и его друг Энгельс, Вендервельде, Эрнест Соловей, Гильом де Греев. Огромнейший архив Ковалевского после его смерти оказался разбросан по разным странам. Только в одном Амстердамском институте социальной истории хранятся десятки и сотни писем Ковалевскому от его иностранных корреспондентов. Письма сгруппированы по папкам с надписями: французские ученые, общественные и политические деятели, итальянские ученые, общественные и политические деятели, английские ученые, общественные и политические деятели. В папке «Вария» письма из США, Канады. В 1905 году Ковалевский возвращается в Россию. На этот раз в Санкт-Петербург. Активно включается в общественную, научную, политическую, педагогическую жизнь столицы и России. По его инициативе в 1908 году в Петербурге создается психоневрологический частный институт. Справка о политической благонадежности для поступления в институт не требовалась, и молодежь повалила туда валом. В Москве при активной поддержке Ковалевского был создан институт имени Шанявского. Студент той поры Сочивка писал: «Не разбираясь в научной ценности профессоров, их политических программах, юные, почти дети, мы определяли их каким-то особенным внутренним чутьем и шли за изгнанниками в Народный университет имени Шанявского, шли слушать князя Трубецкого, Новгородцева и других, шли улавливать их особый тон, особую сердечность, шли не только за научной истиной, но и за движением общества и страны». Ковалевский становится основателем либеральной партии демократических реформ. От родного Харькова был избран в Первую Государственную Думу, а в 1907 году как представитель от университетов в Государственный Совет, где стал лидером небольшого либерального меньшинства. В 1910 году Ковалевский приобретает и начинает редактировать знаменитый журнал «Вестник Европы». В 1914 году его избирают академиком Императорской академии наук. Членом-корреспондентом он был с 1899 года. Впрочем, для Ковалевского это была не такая уж большая честь. Скорее, честь для академии, что в ее рядах оказалась такая глыба, как Ковалевский. Российские академики слишком уж запоздали. За 30 лет до избрания в российскую Ковалевский был уже избран членом нескольких европейских академий. В годы Первой мировой войны Ковалевский занимал активную пацифистскую позицию, был председателем Санкт-Петербургского общества мира. Полиция вела за ним неусыпные наблюдения, перлюстрировала почтовую корреспонденцию. Пацифистскую линию Ковалевский отстаивал всеми доступными средствами, статьями в журналах и газетах, речами в Государственном Совете, руководством различными организациями, деятельность которых была направлена на сближение наций, общество английского флага в России, общество имени Шевченко, общество славянского научного единения, общество англо-русского сближения, общество сближения России с Америкой. В России, охваченной в первоначальный период войны приступом шовинистического патриотизма, эта позиция Ковалевского была поначалу непопулярна, но неудачный ход войны для России сказался позднее, и позиции различных общественных сил, а главное солдат в окопах, по отношению к войне эволюционировала. Только перечисление всех постов, регалий и так далее Максима Максимовича Ковалевского заняло бы здесь не одну страницу. Один из учеников Ковалевского по Петербургскому университету Макс Лазарсон, 1877-1951 годы, Нью-Йорк, писал, например, много лет спустя, что только количество речей в Государственном Совете, в которых Ковалевский обращается к Соединенным Штатам как к модели, необходимому прецеденту или источнику важной информации, изумительно. Тщательное изучение стенографических отчетов Совета с марта 1907 года до марта 1916 года, когда он умер, показывает упоминание Соединенных Штатов в связи с совершенно разными областями: конституционное право, самоуправление, включая земства, конституционные права и автономия Финляндии, уголовное судопроизводство, отсрочка приговора, местное судопроизводство, аграрная реформа и защита русской деревенской общины, экспансия России в Приморье, Амурском регионе и на границе с Маньчжурией, подоходный налог, контракты в нефтедобывающей отрасли, реформа экономики, технология русской железнодорожной системы, Порто-Франки и таможенные пошлины, программа курсов при университете и даже такие абстрактные предметы, как академическая свобода и свобода религии. Когда мы читаем его речи о расширении земского самоуправления в Сибири, взаимосвязи между политическим сознанием, местной культурой и плотностью населения, иллюстрированные примерами колониальной Америки и Соединенных Штатов, то чувствуем, будто находимся на потрясающе богатой лекции, построенной на сравнительном экскурсе в прошлое Америки и России. Ковалевский был выдающимся русским историком мирового значения. Но ныне его исторические труды забыты как в России, так и на Западе. В самой России о нем изредка вспоминают как о социологе, еще реже как о политическом деятеле. Как о крупнейшем общественно-культурном деятеле России о нем еще предстоит подробно рассказать. С началом Первой мировой войны и даже ранее научная деятельность у Ковалевского, хотя и отошла на второй план, но он ежедневно продолжает диктовать своему секретарю Петериму Сорокину статьи, перерабатывает и издает свои прежние научные труды. В 1914 году была опубликована работа Ковалевского «Происхождение семьи, рода, племени, собственности, государства и религии». Более 40 лет Ковалевский писал статьи в газете «Русские ведомости», авторитетнейшем русском издании того времени. «Такой газеты, как «Русские ведомости», во всем мире нет», — говорил Максим Максимович. «И не было бы после, и не будет уже никогда, добавим мы». Ушла эпоха. Нет того воздуха, предощущения свободы, которым жила царская Россия до октября 1917-го. «Русские ведомости» — либеральная газета нашего детства. По ней мы учились читать, писал уже в изгнании большой русский писатель Борис Зайцев. В марте 1916 года Ковалевский простудился. Воспаление легких осложнилось острым сердечным заболеванием. Аркадий Руманов писал: «Умирал Ковалевский от мучительной болезни. Последние часы у него сидел его ученик Петерим Сорокин и по просьбе умирающего друга прочел ему Лермонтова «По небу полуночный ангел летел». И когда он кончил, и песен небес заменить не могла ей скучные песни земли, Максим Максимович слабым голосом прошептал: «А как еще этих скучных песен хотелось бы послушать?» Похоронили Ковалевского на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. По некоторым данным, в похоронах принимало участие до 100 тысяч человек. Один из участников похорон, Сергей Анисимов, вспоминал: «Процессия растянулась по Невскому проспекту так, что когда голова была уже за Николаевским вокзалом, последние ряды еще не сворачивали с Литейного. Участники похорон шли в глубокой печали. Ухо поражала необыкновенная тишина, среди которой слышался только топот ног. Он умер 65 лет от роду». Студенты на руках несли гроб с телом Ковалевского. На венке от студентов Политехнического института было написано: «Смерть не дала тебе стать первым в свободной России». Над раскрытой могилой речи произнесли Милюков, члены Государственного совета Д.Д. Грим, Ф.И. Родичев, академик Бехтерев, редактор «Вестника Европы» профессор Плотников и другие выдающиеся деятели страны. От имени учеников выступил Питерим Сорокин. «Любите истину, и никогда и ни за что не уступайте ее. Вот то, чему учил нас Максим Максимович. И мы, ученики его, прощаясь навек с дорогим для нас учителем, не забудем этой заповеди, которую сам Максим Максимович ни разу в жизни не нарушил». Родичев сказал: «Страна, которая хоть один день была свободной, не может остаться в рабстве, и она будет свободной. Здесь, у этой могилы, мы даем обещание добиться ее свободы». Яркую речь произнес Михаил Туган-Барановский, сказавший, что со времени смерти Льва Толстого русское общество не переживало такой крупной потери. Русский народ, конечно, не знал Ковалевского, но русская интеллигенция редко кого так любила. Он был для нее не профессор Ковалевский и тем более не член Государственного совета, а Максим Максимович. Спустя 85 лет нам остается только мечтать о появлении таких профессоров, как Максим Ковалевский. Литература. Руманов А. «Штрихи к портретам». М.М. Ковалевский. «Время и мы». Нью-Йорк. 1987 год. Номер 95. Виноградов П.Г. М.М. Ковалевский. «Некролог». «Известие Императорской академии наук», 1916 год. Сорокин П. М.М. Ковалевский и его западные друзья. «Биржевые ведомости», 30 апреля, 13 мая, по новому стилю, 1916 года. Зайцев Б. «Собрание сочинений в пяти томах», том 5, Москва, 1999 год, страница 504. Серков А.И. «Ковалевский Максим Максимович. Русское масонство. 1731-2000 годы. Энциклопедический словарь. Москва, 2001 год». Вилич В. «Умер М.М. Ковалевский. Вестник знания. Санкт-Петербург. 1916 год. Номер 3». Ерман Я. «У могилы Ковалевского. Путь студенчества. 1916 год. Номера 2 и 3».